Глава 24. Эдвард Энкейтл в нерешительности стоял в водовороте людского потока на Шефтсбери-авеню. Он собирался с духом, чтобы войти в магазин, на вывеске которого золотыми буквами было написано «Мадам Элфридж». Какое-то смутное опасение удерживало его от того, чтобы попросту позвонить Мидж и пригласить ее на ланч. Обрывок телефонного разговора, свидетелем которого он был в лощине, взволновал, нет, даже шокировал его. В голосе Мидж были покорность, почти заискивание, которые возмутили его до глубины души. Мидж — непринужденный, веселый, искренний. Такая терпимость была совершенно несвойственна. Подчиняться, а она явно подчинялась, грубости и наглости, доносившимся с другого конца телефонного провода. Здесь что-то не так, все не так. А потом, когда он проявил заботу, она резко и прямо выложила ему неприглядную истину. Найти работу нелегко, а чтобы тебя не уволили, требуется нечто более неприятное, чем простое выполнение своих обязанностей. До сих пор Эдвард принимал как должное тот факт, что теперь работают довольно многие молодые женщины. Он всегда считал, что раз они работают, значит, сами того хотят, так как это льстит их чувству независимости и делает их жизнь полнее. Мысль о том, что рабочий день с 9 до 6 с одночасовым перерывом на ланч в большинстве случаев лишает девушку отдыха и удовольствий, которыми пользуются представители имущего класса, просто не приходила ему в голову. Новым и неприятным открытием было то, что Мидж могла, например, заглянуть в картинную галерею, не иначе, как пожертвовав своим ланчем. Не могла пойти на полуденный концерт, поехать в погожий летний день за город, не спеша пообедать в дальнем ресторане. Вместо этого она должна была отложить поездки за город на субботу и воскресенье, а в перерыв наспех перекусить в переполненном кафе или закусочной. Ему нравилась Мидж. Малышка Мидж, он всегда так ее называл. Девочкой она появлялась в Эйнсвике по праздникам. Вначале всегда робела и только молча на всех смотрела широко раскрытыми глазами, но, немного освоившись, становилась жизнерадостной и естественной. Склонность жить исключительно прошлым, воспринимая настоящее с опаской как нечто неиспробованное, мешала Эдварду вовремя увидеть в Мидж взрослого человека, который сам зарабатывает себе на жизнь. В тот вечер в лощине, когда он, весь похолодевший после гнетущего столкновения с Генриеттой, вошел в дом и увидел, как Мидж, став на колени, разжигает огонь в камине, он впервые почувствовал, что перед ним не влюбленный ребенок, а женщина. Это было как крушение мечты. На какое-то мгновение он почувствовал, что потерял что-то очень важное, какую-то драгоценную часть Эйнсвика. И под влиянием внезапного порыва он сказал тогда: «Мне хотелось бы чаще видеть вас, дорогая Мидж». Тот лунный свет и слова Генриетты, он почувствовал, что она совсем не похожа на женщину, которую он так долго любил. И тогда он ощутил страх. И позже, войдя в дом, он снова почувствовал, что его привычные представления о жизни рушатся. Малышка Мидж, которая тоже была частью Эйнсвика, оказывается, превратилась в независимую взрослую женщину с грустными глазами. И этой женщины он не знал. С тех пор Эдвард не находил себе места, упрекая себя в равнодушии, в том, что ни разу не удосужился узнать, как ей живется. Мысль о магазине мадам Элфридж все больше беспокоила его, и он решил, наконец, посмотреть, что собой представляет этот столь мало подходящий для Мидж магазин. Эдвард с подозрительностью смотрел на выставленное в витрине магазина короткое черное платье с узким золотым поясом, щегольской костюм с блузкой и вечернее платье из безвкусных цветастых кружев. Эдвард мало что смыслил в дамской одежде, однако почувствовал, что все выставленное довольно вульгарно. «Нет», — подумал он, — «это место не для Мидж. Кто-нибудь, может, Люси Энкейтл, должен что-то предпринять». С трудом поборов смущение, Эдвард распрямил свои несколько сутулые плечи и вошел. И сразу же был буквально парализован открывшейся его глазам сценой. Две кокетливые блондинки с резкими голосами выбирали платье. Им помогала смуглая продавщица. В глубине салона невысокая женщина с крашенными хной волосами, толстым носом и неприятным голосом припиралась с совершенно сбитой с толку дородной клиенткой по поводу переделок в вечернем платье. Из соседней кабинки послышался резкий женский голос. «Безобразно! Просто безобразно! Неужели вы не можете принести мне что-нибудь приличное?» И тут Эдвард услышал приглушенный голос Мидж, почтительный, убеждающий. «Платье винного цвета действительно изящно. Я думаю, этот фасон вам подойдет, если вы только его примерите». «Я не желаю тратить время на заведомо негодные вещи. Вы все поняли? Я уже вам говорила, что не хочу ничего красного. Если бы вы слушали, что вам говорят...» Лицо Эдварда залила краска. Он надеялся, что Мидж швырнет платье прямо в лицо этой отвратительной женщине. Вместо этого она тихо сказала: «Хорошо, я посмотрю еще. А вон то зеленое или это персиковое не хотите?» «Отвратительно! Просто отвратительно! Я ничего больше не стану смотреть. Напрасная трата времени!» Мадам Элфридж, оторвавшись от дородной клиентки, подошла к Эдварду и вопросительно на него посмотрела. Он взял себя в руки. «Здесь ли... могу я поговорить... здесь ли мисс Харткасл?» Брови мадам Элфридж поползли вверх. Но, заметив, что одежда Эдварда была от Savile Row, она изобразила улыбку, от которой ее злое лицо сделалось еще более неприятным. Из кабинки вновь раздался капризный голос. «Осторожнее! Какая вы неловкая! Вы разорвали мне сеточку для волос!» «Очень сожалею, мадам», — послышался прерывистый голос Мидж. «Как же вы бестолковы и неповоротливы!» Голос замер. А затем: «Нет уж, лучше я сама! Мой пояс, пожалуйста!» «Мисс Харткасл через минуту освободится», — произнесла мадам Элфридж, и улыбка ее стала хитрой и злобной. Из кабинки вышла женщина с волосами песочного цвета и дурным настроением. Держа в руках множество свертков, она с гневным видом направилась к выходу. Мидж в строгом черном платье открыла ей дверь. Она выглядела бледной и несчастной. «Я пришел пригласить вас на ланч», — без всяких предисловий сказал Эдвард. Мидж бросила быстрый взгляд на часы. «Я освобожусь не раньше, чем в четверть второго». Часы показывали 10 минут первого. «Вы можете идти, если хотите, мисс Харказл, раз ваш друг пришел за вами», — милостиво изрекла мадам. «Благодарю вас, мадам Элфридж», — Мидж повернулась к Эдварду. «Через минуту я буду готова», — и скрылась в глубине магазина. Эдвард, вздрогнувший от язвительного тона, каким мадам Элфридж произнесла слово «друг», стоял беспомощно, ожидая Мидж. Мадам Элфридж только собралась сказать какую-то двусмысленность, как в магазин вошла пышная женщина с китайским мопсом. Деловой инстинкт мадам Элфридж немедленно увлек ее к новой клиентке. Мидж уже в пальто подошла к Эдварду, и он, взяв ее за локоть, поспешил увести. «Господи!» — воскликнул он. «И с этим вы должны мириться! Я слышал эту мерзкую женщину, которая разговаривала с вами за занавеской. Как вы можете это терпеть, Мидж? Почему вы не швырнули ей в лицо это проклятое платье? Если бы я это сделала, то тут же лишилась бы работы». «Неужели вам не хочется швырнуть чем-нибудь в подобных женщин?» Мидж глубоко вздохнула. «Конечно, хочется. Особенно в конце недели, во время летней распродажи, когда меня просто охватывает страх, что я не выдержу. И в один прекрасный день вместо «да, мадам, нет, мадам», я посмотрю, есть ли еще что-нибудь у нас, мадам, я пошлю их всех к дьяволу». «Мидж, дорогая малышка Мидж, вы не должны мириться со всем этим». Мидж неуверенно засмеялась. «Не расстраивайтесь так, Эдвард. Что это вдруг вы пришли сюда? Почему не позвонили?» «Мне хотелось взглянуть самому. Я беспокоился». Он помолчал, а затем неожиданно вскипел. «Господи! Люси даже со своей судомойкой не разговаривает так, как эта женщина говорила с вами!» «Нет, это никуда не годится. Терпеть подобную наглость... Боже мой, Мидж! Я хотел бы увезти вас от всего этого в Эйнсвик. Взял бы такси и повез прямо на вокзал. Поезд в 2:15!» Мидж остановилась. Напускное безразличие мигом слетело с нее. Позади длинное утомительное утро с несносными покупательницами, грубой выходки мадам. С внезапной вспышкой гнева Мидж набросилась на Эдварда. «Ну так почему бы вам этого не сделать? Вокруг полно такси!» Эдвард смотрел на нее, изумленный этим неожиданным порывом. «Зачем вы пришли? «Что вы такое говорите? Вы же ничего подобного не собираетесь делать. Думаете, вы утешили меня, напомнив, что среди этого повседневного ада есть на свете такое место, как Инсвик? Вы ждете от меня благодарности за то, что стоите здесь или печете о том, как бы вам хотелось увести меня отсюда? Все это звучит очень мило. Но на самом деле вы этого совсем не хотите. Или вы не знаете, что я продала бы душу ради того, чтобы вскочить в этот самый поезд и уехать в Инсвик? Мне невыносимо даже думать об Инсвике, понимаете? Вы хотите добра, Эдвард, но вы жестоки. Одни слова. Только слова». Они стояли друг против друга на Шефтсбери-авеню, мешая спешащим на ланч прохожим. Но они видели только друг друга. Эдвард смотрел на Митч так, словно его неожиданно разбудили после долгого сна. «Хорошо, черт побери», — сказал он. «Вы поедете в Инсвик поездом в 2:15». Взмахнув тростью, он остановил проходившее мимо такси и открыл дверцу. Митч, слегка ошеломленная, забралась в машину. «Вокзал Паддингтон», — сказал Эдвард водителю, усаживаясь рядом с Митч. Оба молчали, губы Митч были плотно сжаты, взгляд дерзкий и непокорный. Эдвард упорно смотрел перед собой. Когда они остановились у светофора на Оксфорд-стрит, Митч сказала: «Кажется, я заставила вас блефовать». «Это не блеф», — коротко ответил Эдвард. Такси рывком снова устремилось вперед. Только когда машина свернула на Кембридж-террас, Эдвард пришел в себя. «Мы не успеем на 2:15, — сказал он и постучал по стеклу водительской кабины. «Поехали к Баркли». «Почему мы не успеем? — холодно спросил Митч. «Сейчас еще только 2:25. Эдвард улыбнулся. «У вас нет с собой никаких вещей, малышка Митч. Ни ночной рубашки, ни зубной щетки, ни обуви, удобной для прогулок. Как вы знаете, еще есть поезд в 4:15. Сейчас мы за ланчем все обсудим». «Как это похоже на вас, Эдвард», — вздохнула Митч. «Всегда помнить практическую сторону. Вы не умеете терять голову, не так ли?» Ну что ж, это был прекрасный, хоть и короткий сон. Митч вложила в ладонь Эдварда свою руку и улыбнулась прежней улыбкой. «Простите, на улице я вела себя как рыночная торговка из рыбных рядов», — сказала она. «Но знаете, Эдвард, вы были несносны». «Да», — сказал он. «Пожалуй». С легким сердцем они вошли в Баркли, расположились за столиком у окна, и Эдвард заказал чудесный ланч. Покончив с курицей, Митч вздохнула. «Мне пора, мое время кончилось». «Сегодня вы не будете торопиться, даже если мне придется скупить ради этого половину платьев в вашем магазине». «Вы очень милый, Эдвард». После блинчиков официант принес кофе. Помешивая ложечкой сахар, Эдвард тихо спросил: «Вы действительно так любите Инсвик?» «Не надо об Инсвике. Я так разочарована, что мы не уехали поездом в 2:15. И, конечно, на 4:15 нам тоже уже не успеть. Зачем сыпать соль на рану?» Эдвард улыбнулся. «Я не приглашаю вас на поезд в 4:15. Я предлагаю отправиться в Инсвик насовсем. Если вы, конечно, сможете терпеть меня». Митч посмотрела на него поверх кофейной чашки, потом медленно опустила ее, стараясь сдержать дрожь в руке. «Что вы имеете в виду, Эдвард?» «Я предлагаю вам, Митч, выйти за меня замуж». «Не думаю, что это очень романтичное предложение. Человек я нудный, я это знаю, и не очень-то к чему-либо пригодный. Читаю книги и слоняюсь без дела. Но хотя я не слишком яркая личность, мы знаем друг друга много лет, и надеюсь, что Инсвик сам по себе будет компенсацией. Я думаю, вы будете счастливы в Инсвике. Вы согласны?» У Митч сдавило горло раз, другой. «Я думала, Генриетта...» — сказала она и остановилась. «Да», — ответил Эдвард. Голос его был ровный и бесстрастный. «Я 4 раза просил Генриетту выйти за меня замуж, и каждый раз она мне отказывала. Генриетта твердо знает, чего она не хочет». В наступившей тишине Эдвард спросил: «Ну так как же, Митч?» Митч посмотрела на него. У нее перехватило дыхание. «Кажется просто невероятным, когда предлагают блаженство на блюдечке в Баркли». Лицо Эдварда озарилось. На мгновение он прикрыл руку Митч своей. «Блаженство на блюдечке», — повторил он. «Значит, вы так думаете об Инсвике? О, Митч, я очень рад. Счастливые они посидели еще немного. Эдвард заплатил по счету, добавив чудовищные чаевые. Посетители в ресторане поредели. «Нам пора», — с усилием сказала Мидж. «Я думаю, мне лучше вернуться к мадам Элфридж. В конце концов, она на меня рассчитывает. Я ведь не могу просто взять и уйти». «Конечно. Я думаю, надо вернуться и отказаться от должности. Или заявить об уходе, или как там это называется. Ты не будешь больше там работать, я этого не хочу. Но прежде всего мы отправимся в один из магазинов на Бонд-стрит, где продают кольца». «Кольца? Ну, так ведь принято». Мидж засмеялась. В неярком свете ювелирного магазина Мидж и Эдвард склонились над открытыми бархатом подставками с рядами сверкающих обручальных колец. Предупредительный продавец доброжелательно наблюдал за ними. «Нет, не изумруды», — сказал Эдвард, отодвинув бархатную подставку. «Генриетта в зеленом твиде. Генриетта в вечернем платье, словно из китайского жадеита. Нет, не изумруды». Мидж постаралась заглушить острый укол боли в сердце. «Выбери за меня», — сказала она Эдварду. Он снова склонился над прилавком. Наконец он выбрал кольцо с одним бриллиантом, не очень большим, но прекрасного цвета и блеска. «Мне нравится это». Мидж кивнула. Выбор свидетельствовал о безошибочном, изысканном вкусе. Она надела кольцо на палец. Эдвард и продавец, откинув головы назад, смотрели, как оно выглядит на руке. Эдвард выписал чек на 342 фунта и, улыбаясь, вернулся к Мидж. «Ну, а теперь пойдем и хорошенько нагрубим твоей мадам Элфридж», — сказал он.